таком случае, вы, может, расскажете, как провели три последующие часа? Пожалуйста. Я пробыла в комитете до половины седьмого и занималась письмами, подписанными ранее Данбором Уиплом. Потом я зашла в ресторан, вернулась домой и читала учебники. Учебники? Да. Я готовлюсь стать экономистом и изучаю экономику. Вы знаете, где я живу? Нет, а где? В том же самом доме, на 128-й улице. У меня там комната, на четвертом этаже. Сюзанна Брук подыскивала квартиру в Гарлеме и обратилась ко мне. Как раз в это время освободилась квартира на третьем этаже. Если бы я только знала, что именно. Нет, ничего. В тот вечер вы были дома одна? Да, начиная с 8 часов вечера. Полицейские даже подумали, что Сюзанну убила я. Они хотели куда-то везти меня для допроса, но я заявила, что никуда не поеду, и они оставили меня в покое. Я знаю свои права. На следующий день я приехала в окружную прокуратуру. Можно задать вам вопрос? Я уже обращалась к мистеру Остеру, но не уверена, что он прав, и поэтому хочу спросить вас. Если женщина заявляет, что она кого-то убила, ее ведь не могут осудить только потому, что она так сказала. Нужны какие-то доказательства, не правда ли? Правда. В таком случае, выступая с показаниями в качестве свидетельницы, я скажу, что Сюзанну убила я. По словам мистера Остера, меня подвергнут перекрестному допросу и немедленно уличат во лжи, но я не верю. Я могу ответить на любые вопросы. В конце концов, это будет означать, что ни меня, ни Данбора Уипла осудить нельзя, ведь так? Вульф сжал губы и глубоко вздохнул. Остер и Хенчи что-то пробормотали, но он не обратил на них внимания и снова глубоко вздохнул. Вы заслуживаете откровенного ответа. Вы либо очень мужественная особа, либо идиот. Если вы действительно убили ее, вам придется понести суровое наказание. Если же ваше заявление окажется ложным, вы станете всеобщим посмешищем. Если Сюзанну Брук убили вы, никому ничего не говорите, особенно мне. Если ее убили не вы, помогите мне найти преступника или преступниц. Я ее не убивала. В таком случае не разыгрывайте из себя дурочку. Ваша комната расположена на 4-м этаже, прямо над квартирой Сюзанны Брук? Нет, ее квартира выходит во двор, а моя комната на улице. В тот вечер между 8 и 9 часами... Вы слышали какие-нибудь необычные звуки? Ничего не слышала, пока не появились полицейские. Видимо, мистер Уипл знал, что вы живете в этом же доме, этажом выше. Он говорил мне, что пробыл в квартире до приезда полицейских, то есть более получаса с того момента, как обнаружил мисс Брук убитой. В такие тяжелые минуты у человека может возникнуть непреодолимое желание посоветоваться с сослуживцем или с другом, находящимся так близко. Он ведь этого не сделал? Нет, не сделал. И я только рада. Почему? Потому что я знаю. Мне кажется, я спустилась бы в квартиру и оставила на дубинке отпечатки своих пальцев. Да. И он бы позволил это сделать? Он и не знал бы. Он бы находился в это время в моей комнате. Что ж, тогда я тоже рад, что он не приходил к вам. У нас и так достаточно всяких трудностей. Арчи, а стаканы-то пустые. Пока я доставал из бара бутылку пива и подавал ее Вульфу, присутствующие обменивались ничего не значащими замечаниями, а мисс Кольман снова предложила мне свою помощь. Все, за исключением мисс Тайгер, попросили налить им вина. Мисс Тайгер почти не дотрагивалась до стакана. Пока я обходил остальных, Хенчи уже почти выпил виски, и я поставил новую бутылку между ним и Остером. Он тут же снова налил себе. Потом я сходил в кухню и принес для себя стакан молока. Мне хотелось бы выразить свое расположение к мисс Тайгер и сказать, что я не хочу пить только потому, что не хочет она, но, по правде говоря, дело заключалось в том, что во время работы я позволяю себе выпить не больше рюмки вина.